Миф номер 44. При браках между далекими расами не получается потомство, поэтому расы — это разные виды. Насколько глубоки различия между расами? Ведь они бросаются в глаза. Когда европейцы открыли Новый Свет, они обнаружили там индейцев, людей, выглядевших очень непривычно. Кто они, обитатели нового материка? Ведь про индейцев нет ни слова в Библии. Так они что, не от Адама? То есть не совсем люди? Может быть, у этих созданий и души нет? Это было бы так удобно объявить все коренное население Америки говорящими животными, с которыми можно не церемониться. Спор между моноцентристами, сторонниками единого центра происхождения человека, и их противниками, полицентристами, не окончен и сейчас, хотя, разумеется, приобрел более научный характер. Однако в этой главе мы рассматриваем конкретный вопрос: всегда ли получаются дети от межрасовых браков? Известны ли примеры, когда между расами возникали репродуктивные барьеры? Некоторые говорят «да». Например, профессор Савельев в телепередаче канала KM.TV заявил: «Наличие возможности воспроизводить плодовитое потомство у нас считается критерием одного вида. Но никого не смущает, что с бушменами как-то это не получается». Телеведущий: «В смысле? Не получается плодовитого потомства?» Савельев: «Да. Много всяких других есть штучек». Телеведущий: «Например, скажите, интересно». Савельев: «Ну вот бушмены там, южноамериканские аборигены, которые живут в районе самой оконечности Южной Америки. Древнее аборигенное население. Тоже с ним проблемы. Не очень-то получается. То есть совсем не получается. То есть говорить о том, что человечество на сегодняшний день один вид, это удобная социальная конформистская модель». Разочарую читателей. Утверждение уважаемого профессора не соответствует фактам. Надо сказать, по этому вопросу имеется обширная литература. Всевозможные метисы давно и подробно изучались антропологами, в том числе советскими. В старой книге Неструха «Человеческие расы» приведены портреты людей, родившихся от смешанных браков. Среди них англичанин-полинезиец, европеец-негр, голландец-малаец и даже негр-чукча. Но, может быть, эти метисы бесплодны, как бывает при скрещивании разных видов? Что ж, рассмотрим тех самых бушменов, у которых, по утверждению профессора Савельева, не получается. Оказывается, в Южной Африке есть целая группа народностей, обозначаемая собирательным словом «colorads» — «цветные». Эта группа образовалась в результате смешения европейских поселенцев, кайсанов, бушменов и готентотов, а также негров, банту и индийцев. Численность южноафриканских цветных более 4,5 миллионов человек. А началось с того, что в 17 веке на юг Африки прибыли колонисты из Голландии. По очевидным причинам, это были одинокие мужчины, которые быстро обзавелись женами из местного населения. Разумеется, формально это называлось прислуга, но у прислуги стали рождаться дети, метисы. Никакие религиозные или биологические барьеры не помешали процессу смешения. Советский антрополог Рогинский писал, что на каждую семью цветных в начале 20 века приходилось в среднем 8 детей. Судя по этой цифре, вопреки утверждению Савельева, у бушменов получилось. Кстати, цветных изучали генетики. Их исследования подтвердили, что цветные Южной Африки – самая генетически разнородная группа в мире. Южноафриканские метисы – всем метисам метисы. Что касается Южной Америки, также упомянутой Савельевым, то тем более смешно слышать про нескрещивающиеся расы. Ведь в ряде южноамериканских стран метисы составляют большинство населения, например, в Чили, а это как раз самый юг, до 65%. Кстати, словом «метис» изначально называли потомство от браков белых и индейцев. В прочих случаях в Америке использовались иные обозначения. Потомок белого и негритянки – мулат, потомок белого и мулатки – терцерон, наполовину индеец, наполовину негр – самбо и так далее. Впрочем, еще Чарльз Дарвин писал в происхождение человека в главе 7. Если наш воображаемый естествоиспытатель начнет искать доводы в пользу противоположного воззрения и станет исследовать, держатся ли различные человеческие племена, подобно различным видам животных, отдельно друг от друга при совместной жизни большими массами в одной стране, он немедленно убедится, что этого нет. В Бразилии он встретит громадное смешанное население, происшедшее от негров и португальцев. На Чилоэ и в других частях Южной Америки найдет, что все население состоит из индейцев и испанцев, смешанных в различных степенях. Во многих местах того же материка он встретит самые сложные скрещивания между неграми, индейцами и европейцами. И такие тройные скрещивания представляют лучшее доказательство взаимной плодовитости родительских форм, если судить по аналогии с явлениями растительного царства. На одном из островов Тихого океана он найдет небольшое население смешанной полинезийской и английской крови, а на архипелаге Фиджи – население из полинезийцев и негритосов, скрещенных во всех степенях. Можно было бы привести много аналогичных случаев из Африки. Отсюда следует, что человеческие расы недостаточно различны, чтобы существовать в одной стране, не смешиваясь, а отсутствие смешения служит обыкновенным и лучшим признаком видового различия. Как заметила генетик Баринская, для того, чтобы расы не могли скрещиваться, им нужно побыть в изоляции друг от друга, не обмениваясь генами несколько миллионов лет. В таком случае у изолированных групп может накопиться достаточно мутаций, которые помешают рождению общего потомства. Резюме. Учитывая, что сам вид Homo sapiens существует от силы 200 тысяч лет, а также наблюдая необратимые процессы глобализации, могу заверить читателей, в обозримом будущем человечеству разделение на виды не грозит. Миф. При браках между далекими расами не получается потомство, поэтому расы – это не разные виды. Опровержение. Любые человеческие расы прекрасно смешиваются друг с другом. От смешения рас возникли целые народы, и в некоторых странах метисы составляют большинство населения. Для возникновения репродуктивных барьеров расам не хватило нескольких миллионов лет изоляции друг от друга.